Глава 19. Это был единственный раз, когда я видел страх в глазах этой женщины. И то на одно мгновение. Медленным, грациозным движением она подняла свою белую руку, поправила волосы и с беззаботным видом сказала: «Ну что?» Я не отвечал, думая о том, что они сделали с Сю и что еще могли бы сделать. Она подошла, взяла меня под руку и спросила: «Вы ищете меня?» Я мрачно ответил: «Я ищу Лорна. Что вы делали в его комнате?» Мне пришла в голову мысль, что они задумали избавиться от Лорна. Они могли узнать или догадаться, что он вот-вот разоблачит убийцу и обладает сведениями, угрожающими им. Не дожидаясь ответа, я оттолкнул ее в сторону, распахнул дверь и заглянул в комнату. Она была пуста, но в ней был полнейший беспорядок. Мадам Грета слегка улыбнулась. «Ну что?» — лениво повторила она. «Где Лорн?» «Мне кажется, он внизу», — спокойно сказала она. Несколько минут назад он и Лофсхайм были в холле. Я поспешил вниз. Мои шаги по каменным ступенькам отдавались эхом от холодных плит холла. Поэтому, я полагаю, Лорн заметил мое приближение. Я услышал его голос, напряженный, резкий и странный. «Сандин! Сандин, поторопитесь!» Я вбежал в холл. Лорн и Лофсхайм были там. В руке Лорна был револьвер, нацеленный прямо в жирное брюхо Лофсхайма. Тот стоял за своей конторкой, высоко подняв руки с драгоценными камнями. Его лоснящееся темное лицо выражало тревогу и изумление. «Револьвер с вами?» Он был у меня в руке. «Да». «Задержите здесь этого человека, пока я приведу полицию. Стреляйте без колебаний. Он убийца». «Лофсхайм?» «Да, я знал это давно, но теперь у меня есть доказательства. Я получил их у Марианны». Губы Лофсхайма зашевелились. Он пробормотал что-то невнятное и поспешно умолк, так как револьвер Лорна грозно дрогнул. «Каковы эти доказательства?» – спросил я. «Есть подтверждение его связи со Стравским. Горничная слышала, как они разговаривали ночью во дворе незадолго до убийства Стравского. Спокойно, не двигайтесь, Лофсхайм». Она слышала, как Стравский обещал что-то добыть для Лофсхайма. Лофсхайм предостерег Стравского, чтобы он на этот раз не допустил ошибки. Предметом разговора, конечно, был сувенир Мистели. Лофсхайм вновь издал какое-то бормотание, но револьвер Лорна опять дрогнул, и оно прекратилось. Стравский сказал, что он завтра даст его Лофсхайму. «Вы знаете, что виновны, Лофсхайм. Виновны и умрете за это. Я позову полицию. Не давайте ему уйти, Сандин». Лорн вышел во двор, резко распахнув дверь, и холодный воздух ворвался в холл и захлопнул дверь. Полные ужаса глаза Лофсхайма смотрели на меня. На этот раз его бормотание можно было разобрать. «Я не делал. «Что это значит?» — раздался рядом голос Греты. «Они говорят, что я убийца». Унизанные кольцами руки Лофсхайма дрожали над головой. «Остановитесь», — резко сказал я Грете, попытавшись украдкой удалиться. Она остановилась на полпути. «Вернитесь сюда, встаньте там». Она наградила меня злобным взглядом, но повиновалась и довольно спокойно сказала: «Тебе лучше не двигаться, Марк. Мне кажется, наш друг действительно способен пристрелить нас». В холле стало очень тихо. Тишину нарушил легкий шелест крыльев попугая, который забирался на конторку. Оттуда он перешел к своей хозяйке. Она не двигалась и не сводила с меня глаз, когда птица поймала ее зеленый рукав и неуклюже вскарабкалась на ее плечо. Издав хриплый крик, Пусси зарылся своим широким клювом в волосы мадам Греты. Снаружи завывал ветер, плясали огоньки света, и голубые тени плыли по двору. Но все происходящее было каким-то странным. Что-то не увязывалось, было не так, как должно было быть. Пусси продолжал копаться своим клювом в рыжих волосах. Он что-то вытаскивал. Вскоре из копны рыжих волос показался белый тонкий кусочек. Это был сложенный листок бумаги. Мадам Грета услышала его шуршание, повернула голову и пронзительным голосом крикнула «Пусси!». Я опустил руку с револьвером. «Опустите руки, Лавсхайм! Дайте мне эту бумажку, мадам!» Она послушалась, не колеблясь ни мгновенья, и я знал, что она так поступит. Осторожно отняв бумажку у Пусси, она положила ее мне в руку. Бумага оказалась тем, что я предполагал. Лавсхайм все еще стоял неподвижно с поднятыми руками, и я повторил. «Опустите же руки, Лавсхайм! Вы не убивали их, теперь я это знаю». «Что?» Грета прислонилась к конторке и только этим проявила свою слабость. Она сказала: «Молчи, слова ни к чему, он знает». Снаружи послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, и появился Лорн. Даже в этот напряженный момент я заметил особенный взгляд, которым он посмотрел на нас. В его взгляде было удивление, разочарование и в то же время решимость. Войдя, он что-то резко сказал по-французски, и следовавшие за ним полицейские вошли в холл. Лорн указал им на меня, что-то сказал. Грета вскрикнула, а полицейские бросились ко мне и схватили меня под руки. «Итак, вот в чем причина», — сказал я Лорну. «Вам необходима жертва. Вы должны найти для них убийцу». «Бесполезно говорить это, Сандин», — сказал Лорн. «Вам не удастся отвертеться. Лучше приберегите ваши ограниченные умственные способности для судебного процесса. Вы виновны. В вашей комнате найдут яд, там, где вы его спрятали». Его глаза остановились на Лавсхайме. «Где я обнаружил его и таким образом убедился в вашей виновности?» Тяжелый прерывистый вздох вырвался из груди мадам Греты. Лавсхайм стоял, облокотившись на конторку, и с отвислой челюстью уставился на меня во все глаза. Я смутно сознавал, что человек, называвший себя Фрэнсисом Телли, появился в дверях и, точно онемев, также неотрывно смотрел на меня. «Мадам», — сказал я Грете, — «окажите мне услугу. Попросите полицейских на секунду освободить мне руки. Я не попытаюсь убежать, это невозможно». Вероятно, уверенность моего голоса обеспечила мне эту минутную свободу. Я сунул руку в карман, молясь в душе, чтобы у меня нашлись те две вещи, которые были мне нужны. И они нашлись. Я вынул из кармана конверт, в котором было последнее письмо Фрэнсиса Телли к его сестре. Я также достал из кармана маленький кусочек воска, который нашел на площадке, там, где лежало тело Михаила Стравского. Никто не произнес ни звука, пока я прикладывал отломанный кусочек воска к той половине печати, которая осталась на конверте. Обе половинки точно сошлись. Я сказал Лорну: «Вы убийца. Вы убивали ради миллионов Телли. Уведите его, арестуйте его. Месье, исполняйте ваши обязанности», — кричал он по-французски. «Вы убили Стравского, убили Марселя и убили священника», — перебил я его. «Вы были здесь в ночь убийства Стравского. Вы прятались здесь, во дворе, ожидая своего часа. Вы видели, как Стравский похитил Сю и решили, что он завладел ее сувениром. Поэтому вы убили его, взяли его оружие и все, что при нем было, боясь упустить сувенир. Тогда же у вас отломился этот кусочек воска от печати на письме, который вы привезли Сю от ее брата. Он валялся на месте убийства Стравского. Из-за этого вы будете осуждены. Но у Стравского не оказалось сувенира. Вы убили Марселя, чтобы он не рассказал, что он видел вас. И вы убили священника, так как узнали, что он был подлинным Фрэнсисом Телли и что видел настоящую Сю, свою сестру. А это расстраивало ваш план. Убив его, вы завладели сувениром Сю. Ее брат похитил его, чтобы сличиться со своим. И вы нашли сувенир у него после убийства. И, сделав это, попались сами в ловушку». «Попался в ловушку», – прошептала Грета. Это восклицание доказывало, что помимо Лавсхаймов еще кто-то охотился за сувениром. Сувенир исчез, его не было у Лавсхаймов, не оказалось и на трупе священника. Мадам Грета спокойно сказала: «Это правда, я нашла его в комнате Лорна». Тот съежился, утонув в своем коричневом пальто. Виднелись лишь скрытые тенью глаза и побледневшее лицо. Он больше не рычал на полицейских. «Вы зашли слишком далеко, внушая мне, что Лавсхайм был убийцей. Вы решили, что скорее он отважится убежать, чем предстать перед полицией. Вы думали, что при этом я его пристрелю, как вы меня научили. Вероятно, вы сказали полиции, что я грозил ему вашим револьвером и надеялись прийти и поймать меня с поличным. Вы думали, что достаточно перепугали Лавсхайма, и он рискнет убежать. Но ваш план провалился. Вы рассказали о разговоре во дворе между Стравским и Лавсхаймом. Никто не говорил вам об этом. Вы сами слышали его, прячась во дворе. «Марианна», — хрипло сказал он. «Марианна ничего не могла вам сказать. Разговор велся на английском языке, а она его не понимает. Джим». Сью отстранила Фрэнсиса Телли и втащила в холл Марианну и полисмена, которого я просил охранять ее. «Джим!» – возбужденно воскликнула она. «Марианна сказала мне, что именно видел Марсиль. Он видел Лорна во дворе в ту ночь, когда был убит Стравский. А затем, на следующий день, когда Лорн как будто впервые появился в отеле, Марсиль узнал его. Он сказал об этом только Марианне. Он следил, подслушивал и знал, что мне грозит опасность. Потом, когда он пытался сказать это вам, то был убит. И в этот момент Лорн потерял самообладание. Он неожиданно повернулся и бросился бежать. Он выскочил из двери и побежал, не глядя, через двор, низко опустив голову, беспорядочно и отчаянно, как бежит по дороге заяц впереди автомобиля. Конечно, его поймали. Отрицание виновности ничего не могло ему дать. В его комнате нашли яд и бумаги Сью, украденные из сейфа Лавсхайма. Он собирался подбросить яд в мою комнату после моего ареста. И если бы у него хватило времени, он легко мог сделать это. Прибывшие на следующее утро детективы из Парижа быстро разделались с этим почти распутанным клубком. Они сразу нашли яд. Игла и яд, уже дважды применяемые Лорном, предназначались еще для Сью, которую он намеревался увезти из отеля и убить. Оба эти предмета хранились в маленькой деревянной перечнице. Такие забавные старомодные перечницы употребляются во многих континентальных странах. Это было придумано так просто, что до сих пор никому не пришло в голову искать в ней орудие убийства. Она могла привлечь внимание лишь тем, что постоянно находилась в его комнате на подносе. Однако всегда можно было подумать, что она была забыта каким-либо небрежным слугой. Марсель мог бы обратить на нее внимание, но, увы, его больше не было. Бумаги Сью были найдены под ковром. Я не ожидал, что Лорн признается, но это произошло. Лишь к вечеру следующего дня мы узнали все подробности. Миссис Бинг, Сью и я сидели в холле. Там было холодно, и ветер на улице продолжал дуть. Миссис Бинг с ожесточением вязала, а Пусси сидел возле нас на столе и проявлял живейший интерес к разговору. «Итак», — начала миссис Бинг, — «значит, Лавсхаймы были замешаны в этом деле. В нем участвовали Лавсхаймы, покойный Стравский и молодой человек, который притворялся вашим братом, моя дорогая. Еще и Лиза, особа, бродившая целыми днями по дому, как потерянная душа. И это настоящий заговор». «Он возник очень просто», — сказал я. Лавсхайм во всем признался. Когда ваша мать Сью рассказала им о наследстве, соблазн оказался слишком велик. Это было подобно спелому яблоку, готовому упасть им на колени. Имея связи, они создали небольшую организацию. Но скажите, пожалуйста, каким образом они надеялись убедить адвоката, что Элиза – это Сюзанна Телли? Взволнованно спросила Сью. После убийства Фрэнсиса он стал бы особенно недоверчив. Почему бы и нет? Она имела бы документы и сувенир. Однако Лавсхаймы не знали, что священник был Фрэнсисом. Сначала они подозревали, что я ваш брат. Поэтому мадам Грета старалась оградить меня от тюрьмы. Она хотела, чтобы я находился поблизости, где она могла бы наблюдать за мной и при случае раскрыть мое имя. А отца Роберта они считали настоящим священником, несмотря на его склонность совать везде свой нос. «Я хочу еще знать», – заявила мисс Бинг, – «каким образом Лорн вышел из лифта после убийства Марселя?» Он говорил, что просто прошел через коридор, когда я боролся с полицией. Затем он спрятался в нежилой комнате, чтобы избежать встречи с кем-либо. А когда все собрались в холле, он вышел во двор через северное крыло. Спуститься по винтовой лестнице, закрытой виноградными лозами, и войти в холл после убийства было не так рискованно. Более опасной была стрельба из лифта. Подслушивая сверху наш разговор с Марселем, он понял, что должен убить его, и пошел на риск, стреляя из лифта. На этот раз удача сопутствовала ему, но он предпочитал убивать из-под тишка, используя яд. «А как ему удалось, не вызывая подозрений, убить священника Фрэнсиса Телли?» Он вошел в отель, никем не замеченный, тем же путем, по винтовой лестнице, и когда все было закончено, удалился таким же образом. На этот раз он выслеживал, составил план и прятался от полиции. Были сумерки, и это облегчало осуществление его замыслов. Имело значение и то, что полиция не следила за ним так старательно, как за остальными. Однако ему не так уж доверяли, как следовало из его слов, хотя и не подозревали, что он убийца. Полиция проделала очень большую и кропотливую работу, о которой мы ничего не знали. Например, было установлено, что документы священника Телли были поддельными. Но это обнаружили слишком поздно. Во дворе была найдена расплющенная мелкокалиберная пуля и следы других пуль. Полиция полагала, что стреляли из оружия Стравского Лорна. Но зачем же Лорн дважды выручал вас, если его целью было сделать из вас жертву? Тогда еще не пришло время расправы с жертвой. Ему нужно было заручиться доверием Сю. Кроме того, он знал, что полиция все равно будет подозревать меня. Опасность стала грозить мне с того момента, когда он узнал, что я нашел половинку сломанной печати. Тогда я и стал его жертвой. У него был план поймать меня с поличным, однако Лавсхайм не попытался бежать, и я не стрелял в него. А Пусси нашел сувенир Сю в этих рыжих, кричащих волосах. И вы знали. Я видел, как мадам Грета что-то спрятала в волосах, выходя из комнаты Лорна. Пусси вытащил этот предмет, и он оказался сувениром, принадлежащим Сю. Я знал, что это половинка Сю, так как другая половинка была у нас. Значит, Лорн действовал в одиночку? Да, и с жадностью он действовал один. Существовала эта невероятная история с наследством. Существовали миллионы. Так почему бы ему не завладеть ими? Помните, как он вначале точно обрисовал те формы, которые должен принять заговор против Сю? Все это он хорошо продумал. У него еще не было заместительницы для вас, но он считал это легкой частью дела. Вязание миссис Бинг выскользнуло из рук, но она поймала его. Сердито посмотрев на него, она не кстати сказала: «Я вышила узор на этой проклятой вещи», и тотчас спросила: «А священник, то есть ваш брат, моя дорогая, подозревал ли Лорна?» Лорн отрицает это, но он немного хвастается. Он говорил, будто догадался, что священник был Фрэнсисом Телли, задал ему прямо об этом вопрос и договорился о встрече в уединенной белой гостиной. Как я уже говорил, Лорн сделал вид, что ушел из отеля, а затем, никем не замеченный, проскользнул обратно. Он понял, что его замыслы распадаются, поскольку Телли видел настоящую Сю. Но Телли необдуманно сообщил ему, что оставил распоряжение адвокату, и если с ним что-либо произойдет, Сю не будет лишена прав на получение наследства. Он также сказал, что нашел сувенир Сю и намерен немедленно признать ее своей сестрой. Этот разговор состоялся всего через несколько минут после находки им сувенира у Сю. Думаю, что Фрэнсис немного хвалился своими успехами и гордился тем, что оказался более ловким, чем профессионал-детектив. У Фрэнсиса был своеобразный характер. Он был очень хитер и слишком самоуверен. Но все это решило его судьбу. Лорн действовал своей иглой быстро и бесшумно. И Лиза утверждала, что не была в Северном крыле в ночь убийства Стравского, пока Лавсхайм не спрятал ее в камине перед приходом полиции, сказала миссис Бинг. Я подумал в это время, что миссис Бинг с точностью военного вникала в каждую деталь дела и систематизировала события. Поэтому темная фигура, которую вы видели, наверное, был священник. Но что он там делал? Я хотел сказать, незаметно крался и разнюхивал, но, взглянув на Сю, проговорил вместо этого. Похоже, что он следил за Сю. Мне думается, он увидел свет и отправился в северное крыло, чтобы узнать, в чем дело. Но этого мы никогда не уточним. Вероятно, он был там чуть позже визита Лорна в мою комнату. Сю вздрогнула и спросила, признался ли Лорн в отношении шпаги. Да, он воспользовался ей с той же целью, с которой, по его словам, мог воспользоваться умный преступник. Он видел, как я, а затем вы, покинули мою комнату и пробрался в северное крыло просто с целью произвести разведку. Он тогда не спешил, считая, что труп не обнаружат до утра. Но, войдя в мою комнату, он увидел шпагу на часах и тотчас же воспользовался ею, чтобы запутать дело и навести подозрения на обитателей отеля. Сам он скрылся и лишь на следующий день явился открыто в отель. Когда он взял шпагу и вышел из коридора, то чуть не столкнулся с Фрэнсисом. Последовало недолгое молчание. Я смотрел на Сю, будущую обладательницу миллионов. Миссис Бинг устремила взор в пространство, думая о чем-то далеком, и ее губы беззвучно шевелились. Сю глядела на Пусси, который почесывался с безмятежным видом. Наконец мысли миссис Бинг вернулись к недавним событиям. Она сказала, Стравский прибыл после Джима и зарегистрировался, собираясь некоторое время прожить в отеле. Он поселился в комнате, которую Марсель считал пустовавшей. Марсель не видел его, и это было удачей для Лавсхаймов. Затем, после убийства Стравского, им пришлось внести изменения в регистрационный журнал для сохранения в тайне его личности и своей с ним связи. Но зачем Лорн стрелял в вас, Джим? О, это глупый вопрос. Он думал, что вы преследовали его. Так поступил бы любой убийца, зная, что преступление обнаружено. Он стрелял в вас, а затем бежал через потайную дверцу. Да, он знал о ней, потому что видел, как Сью и Стравский по очереди вошли через эту дверцу. Ее поиски заняли несколько минут. Затем он прошел пешком до ближайшего городка и открыто вернулся в отель на следующий день, чтобы обосноваться здесь в роли защитника девушки, которую он... Я замолчал. Дело было окончено, и все осталось позади. Но были моменты, о которых еще невозможно было спокойно думать. Тогда что же произошло с машиной, которой воспользовался Стравский при похищении Сю? Продолжала упорно спрашивать миссис Бинг. «Это машина Лавсхайма», – устало ответил я. Естественно, он поставил ее в гараж. Миссис Бинг бросила на меня проницательный взгляд, забрала свое вязание и исчезла. Исчезла не очень подходит к ее комплекции, но именно это она сделала. После ее ухода наступило молчание. Мне нечего было сказать. Сю была так близко от меня, что, протянув руку, я мог до нее дотронуться. Для меня стало невыносимо сидеть возле Сю, помня о миллионах, витавших над ней, подобно желтым призракам. Отодвинув стул, я встал. Сю с удивлением подняла голову. «Мне нужно упаковать свои вещи». «Я уезжаю», — сказал я. В тишине мой голос прозвучал жестко. Не в силах посмотреть на нее, я пошел к лестнице. Затем, обернувшись, добавил. «Я рад, что для вас все окончилось благополучно. Надеюсь, ваши 10 миллионов принесут вам много радости». Я уже ступил на лестницу, когда услышал спокойный голос Сю. «У меня нет 10 миллионов». «Что вы сказали?» «У меня нет 10 миллионов». Так написано в телеграмме адвоката, полученной сегодня утром. Что-то случилось. Я еще точно не знаю, что именно. Во всяком случае, эти 10 миллионов пропали. Я подошел к ней и спросил. «Послушайте, зачем вы взяли шпагу с груди Стравского, вымыли и водворили на часы. Чтобы защитить вас, твердо сказала она. Иногда утверждают, будто счастливые минуты никогда в жизни не повторяются. Это утверждение ошибочно. Они повторяются и даже долго длятся. Сю была в моих объятиях, и я любил ее так сильно, что кроме нее ничего на свете не существовало для меня. Она сказала, что выйдет за меня замуж и отправится со мной на край света. Затем, все еще в моих объятиях, она сделалась молчаливой и задумчивой. Я заметил, что она очень озабочена, поднял ее головку, поглядел ей в лицо и спросил, что случилось. Я сейчас вспомнила о том, что остался 1 миллион или около этого, но теперь не время говорить об этом, поспешно прибавила она. Роман читал, Келлог 25.